Пролог. Пов. Эдвард Стоун. У меня получилось. Я склеил разбитую мамину вазу. Блин, а родители еще на работе. Ладно, поставлю вазу на место, а сам дождусь их. Так, вроде нормально стоит. Ладно, пойду доделывать уроки, а то миссис Смит опять начнет орать про то, какие мы бездари. Фух, готово. О, внизу дверь открылась. Пойду их встречу. Блин, ну у нас и лестница, а-а-а. Последнее, что я помню, испуганные лица родителей. Йен Пов, Эдвард Пов, Михаил Литвинко. Эх, такая лекция закончилась. Даже обидно как-то. Надо бы у Инны Викторовны поинтересоваться насчет распределения во время летней практики. Блин, вот непруха. Ну почему практика в морге за городом? Ладно, сессии пережили, это тоже перенесем. По крайней мере, лучше первого курса, где мы тупо ходили по лесу по 50 человек и собирали гербарий. И зачем я перешел с фармы на патолога? Какая, мат на латыни, это сделала? Опять машину испоганили. Узнаю кто, убью. Как наглядное пособие в анатомичку пришлю и скажу, что так и было. Эх, что за день сегодня такой? Мда, все интереснее и интереснее. Я ехал в универ, дорога открыта, поехал домой, закрыто на ремонт. Ладно, проеду лишние 10 километров. Да езжай же ты. Ты что, только права получила, обогнать или нет? Вот в чем вопрос. Ай, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Что за последнее, что я помню, столкновение с вылетевшей кто-то знает откуда встречной машиной и окончание поговорки. На могиле того, кто рискнул. Йен Пов, Михаил. Глава 1. Встреча и разбор полетов. Вот же, мат и, мат, в, мат, его, мат. Так, спокойно. Надо разобраться, где я теперь, произнес широкоплечий юноша, лет 22, с длинными до лопаток черными волосами и карими глазами. Тут кто-нибудь есть? Да-да. Послышался всхлипывающий детский голос. Михаил, решив, что хуже уже не будет, пошел на голос. Вскоре он увидел мальчика лет 8 со светлыми волосами. «Тише, тише», — ласково попытался успокоить мальчика Миша. «Как тебя зовут?» «Эдвард», — ответил мальчик, успокаиваясь. «А вас, давай на ты, хорошо?» — поинтересовался юноша и ответил. «Меня, Миша, как ты тут оказался?» «Я спускался по лестнице». Споткнулся об ступеньку и последнее, что я помню, как увидел испуганных родителей, ответил Эдвард. А ты, ай, махнул рукой Миша, по собственной глупости, решился обогнать машину и въехал во встречную. Где это мы? Не знаю, ответил Эдвард. Вы у меня в гостях, послышался ответ со стороны. Мальчики повернулись в сторону голоса и увидели женщину, одетую в белый костюм с черным плащом сзади, с рыжими волосами и серыми глазами, в которых застыла вековая мудрость. Тю-ю, про себя присвистнул Миша, вот эта женщина, как говорят, с большой буквы. Благодарю, Михаил, усмехнулась она над шокированным выражением лица юноши. Не удивляйся, у тебя все на лице написано. С кем имеем честь беседовать? Поинтересовался Миша, делая морду кирпичом. Какой контроль, восхитилась незнакомка. Затем она взмахнула рукой и около нее появилось кресло. Она присела, задумалась, затем кивнула своим мыслям и создала стулья нам. Есть предположение, судя по тому, что я увидел, взял слово Миша, так как Эдвард до сих пор был в шоке, и услышал, мы с Эдвардом умерли и находимся не в раю, но и не в аду. Кроме нас здесь есть вы, о которой мы ничего не знаем и которая управляет этим, он обвел руками вокруг, местом. На ум приходит только одна версия. Морс, задал самый главный для себя вопрос Миша. Браво, браво, со стороны смерти раздались аплодисменты, догадался таки. Кстати, тебе эта ситуация ничего не напоминает? Хм, задумался Миша, что-то знакомое в этом есть. Но что? Так, по порядку, что мы имеем? Междумирье, а это именно оно, две души, умершие насильственной смертью, и смерть, серьезно, попаданство, мдя. Куда уйдет Эдвард? Задал Миша главный вопрос. Хм, задумалась смерть, перед этим бросив Мише одобряющий взгляд. Есть два варианта. Первый, вы вдвоем вернетесь в тело Эдварда и будете жить и управлять телом по очереди. Второй, ты, она показала пальцем на Мишу, получишь память и знание языка от Эдварда, а Эдвард уйдет со мной. Эдвард, обратился Миша, про себя уже выбрав второй вариант. Чего хочешь ты? Я хочу к родителям, ответил Эдвард, к настоящим. «Погоди, так ты жил у приемных?» – удивился Миша. «Да», – ответил Эдвард и продолжил, когда Миша одобряюще сжал ему плечо. «Мои родители погибли в Хэллоуин 1981 от взрыва на площади. Ты готов отдать мне свое тело, а сам вернуться к родителям?» – спросил Миша. «Да», – ответил Эдвард. «Да будет так», – произнесла смерть. «Эдвард Стоун, подойди ко мне». Когда мальчик подошел к смерти, она стала делать вокруг него пассы руками, в которых образовывались сгустки энергии. Прекратив она, то сделала приглашающий жест Михаилу. Он подошел, и смерть засунула один из сгустков ему в голову, а другой в сердце, а-ля Рейдин из МК. Мишу на несколько минут скрутило от боли. «Мда, от похмелья легче было», — отреченно подумал он, когда боль прошла. Когда он встал, то увидел, что Эдварда уже нет. «Готов?» — усмехнувшись, спросила смерть. «Давай», — ответил Миша. «Тогда удачи», — пожелала ему смерть и щелкнула пальцами. «Мишу, нет уже Эдварда», — скрутила, и он провалился в темноту. Очнулся он в палате с перебинтованной головой и с гипсом на руке, увы, без бриллиантов. «Считаю раз, считаю два, начинается игра», — про себя усмехнулся Миша, решил, что про себя будет так называть, и откинулся на кровати. Примечание к части. Миша, студент медакадемии, поэтому не удивляйтесь лексике и новым словам. Смерть, лад, из сериала «Сорвиголова». Это первая нормальная моя работа, так что тапки приветствуются в любой форме. Глава 2. Адаптация и планы. Проснулся я рано утром и сразу начал мозговой штурм. Так, что у нас на повестке дня? 1. Выписаться из больницы. 2. Делать вид, что я Эдвард, а не Миша. 3. Засесть за книги. Планы на будущее. Разобраться, куда я попал, канон, кинон или фанон. Судя по усмешке смерти, Эдвард, маг, значит, попытаюсь раньше развить ядро. Записаться на гимнастику от троллей Василиска в самое то. Так, планы есть. Время, 3-3-5 года. Апа, ко мне идут. Ну что ж, сказали, поехали. И махнули рукой. О, ты уже проснулся, констатировала очевидная медсестра, что болит. Кроме сердца, подшутил я, но судя по ее лицу не оценила. Да вроде уже ничего. Ладно, сказала медсестра, но в гипсе тебе придется походить еще месяц. К тебе тут ломятся родители, так что не буду портить вам момент. Тут в подтверждение ее слов в палату влетели, без крыльев ночи, облом, родители. Мама сразу загробастала в объятья и, похоже, решила меня так добить, ага, и запись в картотеке потом. Пациент умер от нехватки воздуха и переизбытка счастья. «Господи, Эдвард», — произнесла мать, — «мы так переживали, говорила же я Эбрайну, почини ты лестницу». При этом стрельнула взглядом в мужа, который виновато опускал взгляд в пол. «Ребекка, перестань, прошу тебя», — отозвался мой отец. «Мама, воздух надо», — попытался донести до матери свою просьбу. Она наконец ослабила объятия, и я продолжил. «Может, уже поедем домой?» Родители тут же спохватились и, подписав документы и оплатив счет, мы поехали домой. Дом, как много смысла в этом слове. Ну, дом Стоунов меня удивил. Двухэтажный коттедж на окраине Лондона. Внутри выглядит дороже, чем снаружи. Гостиная с дорогими обоями, множеством картин, диваном, креслами, журнальным столиком и камином. Кухня, мечта любой хозяйки. Второй этаж, два спальни и санузел. Короче, в сравнении с моей съемной квартирой в Смоленске, этот дом – рай. Месяц, пока заживала рука под гипсом, прошел в адаптации к этому миру вообще и к этому телу в частности. Школа заинтересовала, ибо у нас она была по-другому. Пока заживала одна рука, я времени не терял и развивал вторую руку, писал, ел и выполнял все действия только этой рукой. Была идея стать амбидекстром, но мне это не пригодится в будущем. Через месяц наконец-то сняли этот чертов гипс. О, это кайф. Неделю потратил на восстановление руки. Когда наконец разобрался, то подошел к родителям с просьбой записаться на гимнастику и музыку, любовь к ней из прошлой жизни. Предки ожидаемо удивились, но подумав, согласились. Так я начал ходить на гимнастику и скрипку. Свободного времени почти не было, ибо в эти часы я садился на пол комнаты в позу лотоса и медитировал, пытаясь добраться до своего ядра, способ из какого-то фанфика. Поначалу я старался не угорать над собой. Сижу в комнате и мычу «Омм, омм, влом, омм». Сначала не работало, но потом стало получаться. Когда это случилось, я был в крайней степени ох удивления. Я открываю глаза и вижу себя со стороны. В районе солнечного сплетения был шар с яблока. Я вышел из транса и задался великим вопросом. Что делать, касаться или нет? С одной стороны, развитие магии, с другой, хренов взрыв, который может разнести дом. Я думал над этим неделю, но медитировать не прекращал. На восьмой день я решился. Я вошел в транс и коснулся этого шара. Ох, вот это приложило. Меня откинуло к шкафу и засыпало книгами. Прибежал отец и уронил челюсть. Комната в хаосе, а я выбираюсь из горы книг. Многозначно произнес он. Потом вздохнул и спросил, что произошло. Проект по химии? Нет, пап, хихикнул я, вспомнив, проект неделю назад. Смешал не те вещества, как итог, вычищал комнату. Я медитировал, как вдруг это произошло. Ладно, маме будем говорить, поинтересовался отец, помогая возвращать книги на место. Давай не будем, предложил я. Ну хорошо, согласился отец. Так, с момента всплеска магии прошел час, а никого нет. Обидно немного, что теория не подтвердилась, но не беда. В общем, так и жили мы до моего 11-го дня рождения. Глава 3. Профессор МакГонагалл и косой переулок. На мой день рождения, в этом мире он 4 июля, мы, с семьей, устроили вечеринку, на которую пригласили пару знакомых с моих кружков и школы. С момента попадания в этот мир я обрел гибкое и пластичное тело, вытянулся в росте и наконец-то освоил скрипку. Мои знания русского и латыни, отдельное спасибо смерти, остались со мной. Итак, вечеринка отгуляла, свечи были задуты и подарки были вручены. На следующее утро, когда родители уже собрались уходить на работу, прозвучал звонок в дверь. Я пошел открывать и увидел на пороге странно одетую женщину в остроконечной шляпе. «Здравствуйте, меня зовут Минерва МакГонагалл», — представилась дама. «Эдвард Стоун, это вы?» «Да, мэм, это я», — представился в ответ я. «Проходите, не дело вести беседу на пороге, хоть и не принято пускать в дом незнакомцев, вести беседу так, тем более с дамой, как минимум оскорбительно». «Согласна и благодарю», — кивнула мне мой будущий профессор. «Мам, пап, вы можете задержаться сегодня?» — спросил я у родителей. Они удивились, но, заметив профессоршу, отец позвонил на работу и сказал, что они придут попозже. Когда профессор представилась родителям и получила от них представление в ответ, она начала: «Мистер и миссис Стоуны, Эдвард с рождения зачислен в школу магии и волшебства Хогвартс». В доказательство волшебства, она превратила книгу в голубя и обратно и продемонстрировала собственное превращение в кошку. Проняло и родителей, и меня. Родители сразу же заинтересовались финансовой стороной, на что получили следующее. Есть фонд для оплаты обучения маглорожденных студентов. Родители не привыкли к тому, что их ребенок, хоть и приемный, будет в зависимости от школы. Тогда Минерва сдалась и сказала, что есть возможность платить самим. С чем родители и согласились, оплатив мое обучение на 7 лет вперед. Лишними деньги для школы точно не будут, подумала Минерва. Раз все вопросы решены, то я сопровожу мистера Стоуна за школьными принадлежностями. И нет, добавила она, глядя на выражение лиц родителей, я не могу провести вас с нами. Понимаете ли, в волшебный мир не пускают людей, лишенных магии, маглов. Родители, нехотя, отпустили меня с профессоршей, дав на прощание денег на покупку. Стоило нам выйти из дома, ко мне обратилась МакГонагалл. «Возьмите меня за руку, мистер Стоун», — сказала она. «Мы отпарируем на косой переулок». Я взял ее за руку, мысленно приготовившись к неприятным ощущениям, описанным в фанфиках, и не прогадал. Этот ужас нельзя описать, его можно только пережить. Когда мы коснулись твердой поверхности, я отошел от профессора, прислонился к стенке переулка, в котором мы появились, и закрыл глаза, пытаясь унять желудок и головокружение. «Можно ли отсюда?» — я обвел рукой переулок, добраться обычным способом. «Хаем», — задумалась профессор, у которой даже дыхание не сбилось, сразу виден опыт в этом деле. «Я слышала, что от дырявого котла отходят автобусы. Вам уже лучше?» «Да». «Куда дальше?» — поинтересовался я. В ответ Минерва достала свою палочку и постукала по кирпичам на стене. В ответ на сие действие в стене образовалась арка. «Добро пожаловать в косой переулок», — торжественно произнесла она. «Мда, теперь я понимаю, почему этот переулок косой. Все дома стоят под наклоном. Улица была заполнена людьми в странных одеждах. Увидь такой обычный человек, он бы принял всех за цыган. Где, вы говорите, можно обменять фунты в галеоны?» — уточнил я у своей сопровождающей. «В банке Гринготс», — ответила она и показала на белое здание посреди переулка. «Вот он». На входе в банк стояло два гоблина-стража. Глаза непроизвольно упали на строчки у входа в банк. «Входи, незнакомец, но не забудь, что у жадности грешная суть. Кто не любит работать, но любит брать. Дорого платит, и это надо знать. Если пришел за чужим ты сюда, отсюда тебе не уйти никогда. Хаем, не дурно. Мы подошли к гоблину-кассиру и поинтересовались. Скажите, уважаемый, это у вас можно обменять фунты в галеоны? Почтительно спросил я. Гоблин удивился, но ответил. Да, это так, юный волшебник, ответил гоблин, принимая фунты и отдавая галеоны. Благодарю, поблагодарил я, затем ради шутки наклонился к гоблину и прошептал. Пусть ваше золото течет рекой, а враги умрут у ваших ног. Гоблин во все глаза уставился на меня, но тем не менее завершил ритуальное прощание приветствие. Пусть ваши сейфы будут набиты золотом, а враги будут уничтожены. На этой ноте мы покинули банк, войдя в магазин сумки и чемоданы. Я поинтересовался, а можно ли у вас приобрести дипломат, кейс, с чарами расширения пространства? Продавец удивился, нырнул под прилавок и вынырнул оттуда с кейсом. 50 галеонов, назвал цену продавец. Грабеж, но удобство важнее. Заплатил. Поход по другим лавкам прошел однотипно. Я показывал список, продавец давал товар, я платил и шел дальше. В магазине животных мне пригляделся ворон. Полчаса дебатов, торгов и просто криков, и вот я выхожу из магазина с вороном, имя Мрак, на плече, клетку принципиально не купил, обидится. В лавке Оливандера провел часа полтора к моей усталости и радости Оливандера. А вы необычный молодой человек, под конец сыграл кэп Оливандер. Мне кажется, у меня есть то, что вам подойдет. И умчался в недра магазина. Спустя 5-10 минут вернулся с коробкой, внутри которой лежала палочка. Я посмотрел и сразу понял, моя. Я взял ее в руку и из палочки выступил сноп искр. Ощущения были, будто я муж, пришедший домой, а жена встречает с двумя вещами. Любовью и сковородкой в руках, т.к. меня долго не было. Невероятно, пробормотал Оливандер, эту палочку сделал мой отец, когда экспериментировал с разными сердцевинами. Тис, гибкая, сердцевины, перо черного феникса и кусочек рога единорога. С вас 10 галеонов, мистер Стоун. В общем, день прошел на эмоциях, так что неудивительно, что я уснул, только коснувшись подушки. Глава 4. Хогвартс Экспресс. Все оставшееся время до сентября я провел, изучая и анализируя книги. Вырисовывалась следующая картина. Трансфигурация. Превращение одних вещей в другие, живого в неживое и наоборот. Я понимал принцип, движение палочкой и формулировки. Я не понимал одного, зачем нам это нужно. Ну, т.е., представим ситуацию, вы заблудились и уже устали идти на своих двоих, в руках у вас только палочка. Ну, трансфигурируем камень в лошадь и скачем отсюда, или еще, вы с палочкой в пустыне, сил на аппарацию не хватает, а вода заканчивается. Вы близки к тому, чтобы начать видеть миражи. Что делать? Трансфигурировать песок в воду и напиться? Так трансфигурация не вечна, и через некоторое время мы умрем, харкая кровью, ибо органы, в которых была трансфигурированная вода, исчезнут. Зельеварение. Пришел, приготовил, получил зелье. Плюсы. Зелья могут помочь во многом. Ожоги, сломанные кости, ложные эмоции. Минусы. Пары от котлов въедаются в волосы, нужна концентрация и, самое главное, нормальный преподаватель, который разовьет интерес к данному предмету. Снейп нормальный, да, но он мастер, а не педагог. Чары, заклинания и все, что с этим связано. Гербология, волшебная ботаника. Астрономия, понятно, т.к. и в прошлой жизни была. История магии, как предмет интересно, как урок, нет. Призрак в виде учителя, который говорит монотонно из книги, слово в слово, серьезно. Замаскировавшись, сходил еще раз на переулок за книгой о клюменции или гелименции и определителем зелий в виде кольца, лучше подстраховаться. И вот настал день Ха. Родители отвезли меня на Кинг-Кросс, пообнимали, пожелали хорошей учебы и отчалили. Я же с кейсом в руках и с Мраком на плече пошел к порталу на платформу 975. Нашел стену по скоплению Уона и семейства Рыжих. После них пошел Гарри Поттер. Роулинг оказалась права. Поношенная одежда, склеенные скотчем очки, растрепанные волосы и зеленые глаза. Это чудо стояло с тележкой, на которой был чемодан и клетка с белоснежной совой. Он стоял и удивленно смотрел, как по одному рыжие заходят в колонну и исчезают. После рыжих Гарри, зажмурившись, как он не сменил курс и не упал, магия, побежала и исчез в колонне. Я же, не торопясь, пошел и оказался на платформе. Вот это раритет, подумал я, глядя на испускающий пар и дым паровоз. Я вздохнул, смахнул пару невидимых пылинок и вошел в поезд. Я решил присоединиться к Гарри в купе. помог затащить наверх чемодан и только потом представился. «Эдвард Стоун», — сказал я и протянул руку. «Гарри Поттер», — сказал он и пожал руку в ответ. «О, сочувствую», — сказал я и сел у окна. «В смысле?» — не понял меня Гарри, садясь напротив. «Ну смотри сам, ты, герой, так как об тебя убился тот, чье имя сложно выговорить», — Гарри в ответ усмехнулся. «Я же продолжил. А как по мне, то героиней в ту ночь стала твоя мама, ТК, именно она защитила тебя». «Наверное», — произнес Гарри с влажными глазами. «Идиот», — сам себя ругал Миша, — «зачем я на парня надавил? Сейчас фонтан устроит, так попробую успокоить». «Гарри, посмотри на меня», — ласково говорю я ему, слэшером дальше по коридору. Он успокаивается и поднимает взгляд. «Ты должен быть сильным. Для магического мира герой, ты, маги тупые. Им нужен тот, кто решит за них все проблемы. Тебе не повезло в том, что они выбрали тебя на эту роль». Когда я закончил, то обнаружил, что обнял Гарри и глажу его по голове, слэш, фу, пошел отсюда, как младшего брата, а он обнимает меня в ответ. Судя по тому, как он вспыхнул, до него дошло, что он делает. Он извинился и отстранился. Я же хмыкнул, достал из кейса зельеварение и отключился от мира. Пов, Гарри Поттер. Дядя Вернан высадил меня на вокзале, а сам, смеясь и шутя про недостроенную платформу, уехал. «Хагрид, почему ты не объяснил мне про платформу?» Я уже отчаялся, как увидел странно одетую семью рыжих. Недолго думая, я пошел к ним. «Букля, тише. Пройти прямо через стену? Ну, я и так ненормальный, так что хуже не будет. Только лучше закрыть глаза». Открыл уже на платформе 9. Магия. Везде шум людей, птиц, кошек и жаб. Попытался найти тихое купе. Чемодан никак не мог затащить наверх. «О, спасибо. Мне помог мальчик выше меня, со стройной фигурой, кейсом и вороном на плече, светлыми до плеч волосами и разными глазами. Левый голубой, правый карий. Да, конечно, проходи. А меня Гарри. Почему он смотрит на меня с жалостью? Ха, забавно он его назвал. Мама, герой, лучше бы родители выжили. Стоп, как так оказалось, что мы обнимаемся? Неудобно-то как». Мой сосед только усмехнулся и стал читать. Через 5 минут открылась дверь. «Еще один рыжий, не возражаешь? Все остальные уже заняты», — сказал рыжий и зашел в купе. Вернее, попытался. ТК, ему перегородил дорогу мой сосед. «А дождаться разрешения не судьба?» — поинтересовался он. Рыжий втянул голову в плечи, на что получил ответ. «Садись, но если увижу, что ты еще раз будешь себя так вести, получишь». И после этого он опять сел за книгу, поглаживая своего красивого ворона. Рыжий, представившийся Роном, отмер через 5 минут и стал рассказывать про свою семью. «Везет же некоторым, у них есть братья и сестры, а Рон не рад им. Почему, как можно не любить их?» «Правильно Эдвард сказал, что маги ленивые и глупые. Мимо проехала тележка, и я накупил всего, что было». Эдвард тоже перестал читать, посмотрел на нас, пожал плечами и полез в свой кейс. «А во», — удивился Рон, — «а почему у тебя кейс, а не чемодан?» «Так проще», — ответил Эдвард, не переставая что-то искать. Наконец он вытащил из кейса пакет и достал оттуда яблоки. «Не хотите?» — предложил он нам. Я взял, Рон отказался, а Эдвард достал еще 2 яблока. Одно он взял себе, а второе разрезал пополам ножом, который достал ранее. Половину он отдал ворону, который каркнул и стал есть. «Рон», — обратился Эдвард к Рону, — «а твой крыс яблоки ест?» «Вроде», — буркнул Рон и достал из кармана крыса, который подбежал к столу, залез на него и принялся грызть кусочки яблока, которые Эдвард порезал из отложенной половины. В купе заглянул мальчик. «Вы не видели тут жабу?» — неуверенно спросил он. «Нет», — ответил я и Рон. «Я слышал, что в первом вагоне едут старосты», — задумчиво проговорил Эдвард. «Обратись к ним». Мальчик кивнул и вышел из купе, чтобы через полчаса вернуться с девочкой с вороньим гнездом на голове и выступающими передними зубами. «О, ты нашел жабу?» — поцеловал, и она превратилась в девочку, — влюбленным голосом спросил Эдвард и усмехнулся, глядя на то, как девочка и мальчик вспыхнули. «Вовсе нет», — проговорила девочка, — «мы ее еще не нашли. Я же предложил пойти в вагон старост», — сказал Эдвард. Девочка посмотрела на него, затем перевела взгляд на палочку Рона, который хотел покрасить крысу. «О, вы колдуете. Ну и как?» — скороговоркой спросила девочка. Рон пришел в себя и сказал: «Солнце, маргаритки, мягкое масло, дайте глупой жирной крысе желтый цвет, и взмахнул палочкой. Крыса флегматично на него посмотрела и продолжила грызть яблоко. «Ты уверен, что это было правильное заклинание?» — поинтересовалась девочка. «Я тоже использовала некоторые заклинания, но они все действовали». «Мисс, мисс, спокойней», — охладил ее пыл Эдвард. «За всеми вашими быстрыми монологами вы упустили одну деталь. И какую же?» — парировала девушка недовольно. «Вы вошли в наше купе, я бы даже сказал, вломились. Повторили просьбу этого мальчика, произнесли быстро большой объем текста ради того, чтобы выговориться, а не ради того, чтобы вас услышали. Но после всего этого вы не представились», — произнес Эдвард тираду голосом, не предвещавшим ничего хорошего. Девочка уставила глаза в пол. «Извините, я Гермиона Грейнджер, Эдвард Стоун», — ответил Эдвард и перевел взгляд на мальчика, стоявшего в дверях. «Невилл Лонгботтом», — представился тот. Эдвард кивнул ему и повернулся к нам с Роном, которым за всю беседу не дали и слова вставить. Эдвард посмотрел на нас, подняв бровь в немом вопросе. «Гарри Поттер», — понял его вопрос я и представился. «Рон Уизли», — представился Рон. «Гарри Поттер», — удивленно начала Гермиона. «Я о тебе читала, Силенция», — произнес Эдвард и взмахнул палочкой. «Гермиона, Невилл, на пару слов», — сказал он и вместе с ними вышел из купе. «Янгпов, Гарри, примечание к части. Всех поздравляю с прошедшим вчера днем знаний. Это глава, эксперимент. Взгляд на Эдварда Михаила со стороны. Поэтому прошу, если есть тапки, кидайте. Глава 5. Распределение. Finite incantatem», отменил я немоту Гермионы. «Если ты хочешь иметь друзей, перестань говорить и начни слушать. Если хочешь поделиться знаниями, поговори с преподавателями, но без фанатизма. А теперь скажите мне, мисс Грейнджер, зачем вы ворвались в наше купе?» Я сменил тон на профессорский. Гермиона сначала была красная от ярости, затем становилась все краснее, а от вопроса она дернулась, словно на нее вылили ведро воды. «Я», заикаясь, глотая слезы, не могла начать Гермиона. «Акция, жаба Невилла», произнес я, направив палочку в коридор. Через минуту мне в руку прилетело земноводное, которое я отдал Невиллу. «Не смею вас задерживать», произнес я, затем обнял рыдающую Гермиону и прошептал так, чтобы слышала только она. «Запомни, милая, сколько бы ты книг ни прочитала, это не сделает тебя самой умной. Любая домохозяйка с аналитическим складом ума за час докажет, что лучше тебя, даже не отрываясь от готовки. Сейчас твоя жизнь – весы. На одной половине друзья, на другой – знания и взрослые стремления. Но главный выбор только за тобой». С этими словами я ушел в купе. «Вы же не против закрытых дверей?» — спросил я своих соседей по купе и, получив кивки, произнес: «Колопартус». Дверь окутала пленка, которая впиталась в дверь. «Разбудите, когда подъедем», — попросил я их и откинулся назад. Проснулся я от толчков в плечо. «Приехали, пора надевать школьную форму», — просветили меня они. Мы переоделись и вместе со всеми вышли из вагона. «Первокурсники, сюда», — разнесся по платформе голос Хагрида. «Вот это мужик», — оценил великана Миша, «будь он из Челябинска богом бы стал». «Первокурсники, за мной», — снова пробасил великан и повел нас в сторону озера. «Блин, так же ноги все переломаем», — зло подумал Миша, в очередной раз спотыкаясь. Потом достал палочку и произнес: «Люмос», и небольшой участок земли с учениками осветило светом. Затем также стали делать и другие. Мы дошли до лодок. «По 4 человека в лодку», — скомандовал Хагрид. После того, как все расселись, наша процессия двинулась вперед. «А вот эта громадина», — подумал Миша, когда увидел замок, «да он в разы больше Мирского и Несвежского». «Пригнитесь», — скомандовал Хагрид, когда мы проплывали под зарослями. «Зачем?» — не понял Миша. «Только Хагриду, да мне надо пригибаться. Остальные стоя спокойно пройдут. Хотя, может, это такая традиция, кланяться Хагвардсу. Высаживаемся». «Так, все на месте?» — спросил Хагрид, затем крикнул: «Эй, это твоя жаба?» Невилл покраснел, забрал Тревора и вернулся в колонну. «Хагрид довел нас до профессора МакГонагалл. Вот первокурсники, мадам», — пробасил он. «Спасибо, Хагрид, я их забираю», и она повела нас в комнатку у большого зала. «Добро пожаловать в Хогвартс», наконец поприветствовала их профессор МакГонагалл. «Скоро начнется банкет по случаю начала учебного года, но прежде чем вы сядете за столы, вас разделят на факультеты. Отбор – очень серьезная процедура, потому что с сегодняшнего дня и до окончания школы ваш факультет станет для вас второй семьей. Вы будете вместе учиться, спать в одной спальне и проводить свободное время в комнате, специально отведенной для вашего факультета. Факультетов в школе 4, Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран и Слизерин. У каждого из них есть своя древняя история, и из каждого выходили выдающиеся волшебники и волшебницы. Пока вы будете учиться в Хогвартсе, ваши успехи будут приносить вашему факультету призовые очки, а за каждое нарушение распорядка очки будут вычитаться. В конце года факультет, набравший больше очков, побеждает в соревновании между факультетами, это огромная честь. Надеюсь, каждый из вас будет достойным членом своей семьи. Церемония отбора начнется через несколько минут в присутствии всей школы. А пока у вас есть немного времени, я советую вам собраться с мыслями. Она ушла за двери большого зала. Стоило дверям закрыться, как начался хаос. Ученики разговаривали, кричали, ругались, выдавали предположения того, что будет на распределении. Я же с чистыми мыслями спокойно отошел к стенке и прислонился к ней, ожидая призраков и профессора. Призраки появились под аккомпанемент криков особо впечатлительных. Стали агитировать идти на различные факультеты. Тут, наконец, пришла МакГонагалл и позвала нас в большой зал. Мат на латыни. Это ж сколько свободного места, прикидывал Миша, идя в колонне, 4 наших лекционок, если не больше. Директор, вы либо тролль, либо гений. Если освещение идет от факелов и восковых свечей, то куда весь воск девается? Магия, чтоб ее. МакГонагалл выстроила нас около преподавательского стола, а сама ушла за шляпой и табуретом. Когда шляпу принесли, она запела. О, нет, прекратите, пожалуйста. Я потратил 3 года на овладение скрипки, чтобы умереть от песни тряпки, не попадающей ни в одну ноту, про себя кричал Миша. В реальности он же щелкнул пальцами и попросил появившегося домовика принести из его вещей скрипку. Получив желаемое и поблагодарив за доставку ушастое существо, Эдвард заиграл. Шляпа осеклась на полуслове, затем сообразила, что к чему, и стала петь уже под мелодию. Когда было спето последнее слово, я перестал играть и поклонился вместе со шляпой, получая свою дозу аплодисментов. «Позволите поинтересоваться, мистер Стоун, зачем вы это сделали?» – спросил меня старец на троне. «Директор», – обратился я к нему, – «если для обычного человека данная песня в исполнении шляпы неприятна, то для человека с музыкальным слухом – смертельно. Так что выбор был за вами. Дать мне доиграть или не позволить мне достать инструменты на середине песни и уносить мой труп из зала, ибо я просто не могу слушать откровенную фальшь». «Похвально», – произнес директор, заинтересованно глядя на меня. 20 баллов тому факультету, на который вы попадете». Столы снова зааплодировали. Тут МакГонагалл призвала к тишине и сказала, как будет проходить распределение. На ком-то шляпа сидела долго, кого-то сразу отправляла на факультет. На Поттере она просидела минут 5-10. И вот настала моя очередь. «Стоун, Эдвард». Я спокойно прошел к шляпе и, одев ее, услышал голос. «Так, так, так, кто у нас тут? О, великие основатели! Парень, ты что тут забыл?» «Знал бы», — ответил. «У директора в кабинете камертона вообще нет?» — поинтересовался я. «Камертон?» — заинтересованно повторила шляпа. «Это что?» — представляю себе обычный камертон и посылаю картинку шляпе. «О, любопытно. Надо будет попросить Альбуса достать такой», — пробормотала шляпа, но затем сменила тон. «Так куда собрался? Отправь на Когтевран. Там хоть никому до меня дела не будет. А что насчет других факультетов?» — поинтересовалась шляпа. «В Гриффиндор, значит, светлый, безбашенный т.п. Слизерин, меня зживут, т.к., я маглорожденный. А я еще пожить хочу, знаешь ли. Пуффендуй, слишком много дружбы и верности для меня. А Когтевран лучше тем, что это факультет одиночек и книжных червей, коим являюсь и я», — уговорил. «Когтевран», — проорала на весь зал шляпа. Мой стол зааплодировал. Я подошел к ним и присел. «Парень, ну ты дал», — подал голос какой-то старшекурсник. «С первых минут дал нам 20 баллов. Привыкай», — усмехнулся я. Люди около меня кто засмеялся, кто просто усмехнулся. «Так, кто у нас за преподавательским столом?» — начал просматривать преподаватель Эдвард. «Стрекоза в очках, Треллани. Высокая дама со остроконечной шляпой, Пинс. Гроза всех, кто нарушит покой библиотеки. Знакомо. Так, Минерву я уже знаю. Полненькая дама, Спраут. Королева теплиц. Эх, чего-то она мне моего учителя напомнила. Как она там сейчас, интересно». «Так, дальше. Женщина в синем одеянии и женщина в зеленом одеянии. Кто есть кто, придется уточнить». «Так, маленький старичок, Флитвик, лучший дуэлянт Европы. Хагрид, как он вообще уместился за столом? Вопрос вселенского масштаба. Дергающийся и в фиолетовом тюрбане, Квиреллу, носитель неназываемого, весь в черном и с изучающим взглядом, Снейп, самый молодой мастер за последние 300 лет. Теперь, когда младшие распределены, а старшие вновь оказались в этих стенах, хотелось бы напомнить пару правил, произнес директор, встав с трона. Во-первых, запретный лес до сих пор считается запретным, и любого, кого поймают там, ждет наказание вплоть до отчисления. При этих словах директор не сводил глаз с близнецов Уизли. Во-вторых, наш смотритель, мистер Филч, попросил напомнить, что список предметов, которые запрещено проносить в школу, находится у него в кабинете. И, наконец, последнее, коридор на третьем этаже закрыт для любого, кто не хочет умереть от страшной смерти. Да начнется пир, торжественно произнес он и хлопнул в ладоши. Все столы тут же наполнились самой разнообразной едой. Вокруг зазвенели вилки, ложки и ножи, зазвучали разговоры. Атмосфера за каждым из столов была разной. Слизеринцы ели так, будто они на приеме. Пуффендуйцы предлагали друг другу блюда, комментируя, чем оно замечательно. Гриффиндорцы кричали, тыкали пальцами. Рон Уизли ел вообще так, что, посмотрев на него, пропадал любой аппетит. «Крепись, Гарри», — про себя подумал Миша. «Ты попал в прайд, стоит оступиться, тебя тут же съедят свои». Когтевранцы же ели мало, уделяя больше времени книгам, которые каждый располагал так, как ему удобно. Наконец, пир закончился, и нас отправили по спальням. Старосты привели нас к горгулье с молотком, который вдруг ожил и заговорил. «Ребята», — обратился староста к старшекурсникам, — «дадим возможность младшим». Старшекурсники усмехнулись и кивнули. Молоток тем временем задал загадку. Один фокусник сказал, что может поставить в центре комнаты бутылку и вползти в нее. «Как это возможно?» «Он имел в виду не бутылку, а комнату», — ответил я. На мой ответ дверь открылась. Вступительную речь я прослушал. Узнав, где моя комната, мне хватило сил только раздеться и рухнуть на кровать, мигом засыпая. Примечание к части. Возможный диалог взглядов между Северусом и Эдвардом. «И что же во мне такого интересного?» Снейп приподнял бровь на внимательный взгляд Эдварда. «Просто смотрю на тех, кто будет меня учить 7 лет», — пожал плечами Эдвард. «Что-нибудь новое для себя узнали?» Насмешливо приподнятая бровь. «Да, кивок, не каждый же день видишь мастера во плоти, неподдельный интерес в глазах, да, удивленный взгляд, который осмотрел себя. И что же во мне такого?» Вопросительный взгляд с нотками интереса. «Кроме схожести с магловским героем, закатывание глаз, ваша профессия и ваш предмет», кивок на процессор и кивок чуть ниже. «Вы хоть готовы?» Вопросительный усталый взгляд. Кивок в сторону Поттера. «А то приходят многие, а знают единицы. Есть только один способ это узнать», усмешка, «дождаться вашего урока и проверить», кивок в сторону профессора. «Интересно», усмешка, взгляд на шляпу, «похоже, пора закругляться, мистер Стоун». «Согласен, профессор». «Спокойной ночи вам», почтительный кивок. «И вам, мистер Стоун», усмешка и кивок. Глава 6. Первый день. Проснулся я от какого-то звона, как мне потом объяснили, это был будильник, и решил осмотреться. «Мда», подумал я, «столько синего, довольно красиво. Так, кровати 3, там дверь в ванную, по-моему. Ну туда и пойдем». Я достал ванные принадлежности и двинулся к ванной. Умывшись, я пошел собирать учебники и принадлежности в кейс. Кто знает, что у нас сегодня. А расписание дадут, как я понял, только за завтраком. «Лучше взять все», сказал сам себе я и вышел из спальни. Гостиная тоже была синего цвета. Было много столов, кресел, диван и камин, но больше всего было шкафов с книгами. Как я понял, шкафы делились следующим образом. Те, что стоят тут, для общего пользования, можно брать отсюда, что хочешь, или дополнять своими книгами. А те шкафы, что у нас в спальне, наши. Книги в них может взять только хозяин, тот, кому он дал доступ, и декан. В гостиную стали спускаться первокурсники. Что меня тут поразило, количество студентов. Если у нас на самом маленьком факультете и то было 3 группы, то тут всего 10 человек с первого курса. Причем поровну и парней, и девчонок. Тут пришла старшекурсница и обратилась к нам. «Доброго утра всем. Повторю для тех, кто вчера меня не услышал. Меня зовут Пенелопа Кристалл», представилась она. «Вы попали на факультет умных и должны поддерживать эту репутацию. Не бойтесь задавать вопросы, ибо так можно узнать много нового. Запомните, мы, вороны, не нападаем ни на кого, но если напали на нас, всегда даем сдачи. И последнее, прежде чем мы отправимся на завтрак, сколько бы баллов вы ни получили, не огорчайтесь, если мы не получим кубок школы. Так, еще одно, запоминайте дорогу. Первые две недели вас будут сопровождать или я, или другой староста. Спасибо за внимание. За мной, шутливо крикнула Пенелопа и повела нас из гостиной. Блин, вот это лабиринт, удивился Миша, хоть портреты есть на крайний случай. Через 10 минут мы пришли в большой зал. Что интересно, мы были первые, кроме преподавателей. Расселись, кто как хотел. Овсянка и сосиски, удивился Миша, глядя на появляющуюся на столе еду. Ох уж эти англичане. Ладно, хоть не тушенка. Как вспомню, что мне на ней пришлось месяц прожить, пока деньги не появились, воротит. Так, а напитки? Тыквенный сок. Блин, вкусно. Я взял кубок и отсалютовал им Дамблдору и Снейпу. От первого получил то же самое, а от второго – изогнутую бровь. Тут в дверях показались змеи, через 5 минут – барсуки и через 20 минут – львы. Поев, мы получили расписание. Понедельник. История магии – со змеями. Трансфигурация – со львами. Зелья – со змеями. Вторник. Зати – со змеями. Гербология – с барсуками. Чары – со змеями. Среда. Зелья – со львами. Чары – с барсуками. Гербология – со львами. Четверг. Трансфигурация – со змеями. Зати – со львами. Астрономия – с барсуками. Пятница. История магии – со львами. Астрономия – со львами. Суббота. Полеты – барсуки-львы. Воскресенье – свободный день. Эх, вздохнул Миша. Как же это универ напоминает. Как там мои одногруппники? Как там моя Ленка? Эх, прав был Булгаков. Любовь выскочила перед нами, как убийца из переулка. Вот я идиот. Я так спешил к нам домой, что решил сыграть со смертью. Вот только карты в этот раз подвели. Ладно, прошлое, прошлому. Пора на поры идти. Староста довела нас до кабинета и ушла к себе на урок. Тут уже были змейки. Они увидели нас, кивнули и, получив кивок в ответ, снова стали о чем-то переговариваться. Мы вошли в класс и расселись за парты. Со мной сел мой сосед по комнате, Террибут. Со звонком в класс влетел, в прямом смысле, профессор Бинс и начал монотонно читать лекцию. Вокруг зашуршали перья. Я же сверил лекцию Бинса с учебником и, заметив, что профессор повторяет все слово в слово, стал конспектировать параграф. Так и прошла история. Затем снова появилась Пенелопа и, проводив нас до класса трансфигурации, ушла по своим делам. Через 5 минут после нас к аудитории подошли львы. Так мы и стояли, пока не прозвучал приглашающий голос Минервы МакГонагалл. Мы вошли в класс и расселись, почти так же, как и на истории. Прозвенел колокол, урок начался. Профессор продемонстрировала нам превращение стола в свинью и начала говорить о сложности трансфигурации. Что меня здесь поразило, вся речь МакГонагалл была сухой теорией. Хотелось чего-то живого, но я молчал, вспомнив два правила универа, школы и любого вуз. Во второй половине урока началась практическая часть. Нам раздали иголки, показали формулировку заклинания и взмах и дали задание превратить иголки в спички. Вокруг раздались голоса, послышался множественный звук рассечения воздуха. Я же отключился от этого и вспомнил строчки из учебника. Для совершения трансфигурации необходимо знать слова заклинания, движение палочкой и самое главное, иметь представление о том, что вы хотите получить. Хоть взмах и формулировка важны, основу составляет концентрация и воображение. Воображение и концентрация, задумался Михаил, то есть для превращения необходимо знать, что ты хочешь. Хм, ладно, попробуем. Я представил спичку, сказал заклинание и взмахнул палочкой. Иголка сменила окраску с серебристой на бурую, ушко покрылось серой, а конец иголки сгладился. Иголка стала спичкой. Профессор, позвал я МакГонагалл, которая ходила по рядам и поправляла детей. Да, отвлеклась она от своего занятия и подошла ко мне. Вы что-то хотели, мистер Стоун? Я показал на спичку. МакГонагалл удивилась, взяла ее в руки и осмотрела со всех сторон. 10 баллов как Тиврану, произнесла она и обратилась к классу. Все посмотрите, у мистера Стоуна получилось. За весь урок получилось только у меня и Гермионы. Со звоном колокола мы пособирали учебники в сумке и двинулись на обед. После обеда нас отвели в подземелье. Кабинет зелий завораживал всех, а мне напоминал анатомический музей, много вещей, о которых нам предстоит узнать и которые находятся в специальном растворе. Мы расселись и в класс влетел, а-ля Бэтмен, профессор Снейп. На этом уроке не будет взмахов палочек и глупых заклинаний, говорил он шепотом, но так, что его слышал весь класс. Вот это тембр, поразился Миша. После чего профессор взял журнал и провел перекличку. Я не ожидаю, что вы будете в состоянии оценить красоту медленно кипящего котла с его мерцающими парами, изысканную силу жидкостей, которые пробираются по венам человека, околдовывая его разум, порабощая чувства. Я могу научить вас, как разлить по сосудам известность, приготовить славу и даже заткнуть пробкой смерть, если вы, конечно же, отличаетесь от того стада твердолобых тупиц, которых мне обычно приходится обучать. Мистер Стоун, обратился он ко мне, и после того, как я встал, он продолжил, что я получу, если смешаю корень златоцветника и настойку полыни. Сильное снотворное, именуемое напиток живой смерти, ответил я. Снейп удивился, но виду не подал. Хорошо, а где мне лучше всего найти безауровый камень? Продолжил испытывать меня Снейп. У вас в кармане, в шкафу с ингредиентами. Если нету в свободном доступе, то в желудке козы, ответил я. На словах про карман, Снейп разозлился, но получив ответ успокоился. Ладно, тогда последний вопрос. Назовите разницу между волчьей отравой и клобуком монаха, задал вопрос профессор. Разница лишь в названии, профессор, ответил я. 15 баллов к Активрону. Садитесь, мистер Стоун, сказал он мне, затем повернулся к классу и рявкнул. Так а почему никто не записывает? Далее он написал на доске рецепт противоожогового зелья и дал задание его сварить. Все пошли в кладовку, взяли ингредиенты и стали варить. Я же остался сидеть неподвижно. Мистер Стоун, обратился ко мне профессор, вам особое приглашение нужно? Нет, сэр, ответил я. Тогда почему вы до сих пор сидите? Закипая, произнес Снейп. Я не имею права, сэр, ответил я и пояснил. Во вступлении к магическим отварам и зельям есть отсылка к книге «Пособие по технике безопасности для начинающих». Я приобрел и прочел эту книгу. Там сказано, что как минимум первый урок, прежде чем приступить к приготовлению зелий, ученик должен быть проверен преподавателем. Ваш опрос в начале урока проверкой не являлся, значит, меня не проверили и я не имею права касаться ни котла, ни ингредиентов, закончил я, умолчав, что Снейп не проверил никого из класса. От моих слов ученики остановили процесс, а сам преподаватель ушел в астрал. Впрочем, чтобы быстро вернуться и ответить, мистер Стоун, начал он, я не слышал этих слов уже 10 лет, вы совершенно правы. Так, прекращайте работу и подойдите ко мне, сказал он и применил его низко ко всем котлам. Урок прошел под эгидой техники безопасности. Когда прозвучал колокол, профессор отпустил нас, попросив меня задержаться. «Мистер Стоун, вы сделали то, чего многие годами пытались добиться, поразили меня», — признался профессор. «Скажите честно, с какой целью вы все это затеяли?» «Первая причина, я не хотел бы получить ожоги в свой первый день, сэр», — ответил я. «А вторая причина», — спросил профессор, готовясь ко всему, но только не к тому, что произошло дальше. Я стал на колено, вытащил палочку и преподнес профессору, произнеся ритуальные слова. «Мастер Северус Снейп, я прошу вас взять меня в ученики, дабы я постиг хотя бы кроху тех знаний, которые известны вам», произнес я, не сводя глаз с профессора. «Я принимаю тебя, Эдвард Стоун, в свои ученики. Отныне ты считаешься подмастерьем, да будет так», завершил ритуал профессор. «Нет уже учитель, Снейп». Я поднялся с колен и посмотрел на свою руку. На указательном пальце сформировалось кольцо, печать ученичества. Потом я перевел взгляд на учителя и увидел, как у него тоже сформировалось кольцо, только как и подобает печати наставника, оно было красивее и сложнее моего. «Мистер Стоун, вы можете быть свободны», отпустил меня учитель, и когда я был в дверях, он добавил, «жду вас в среду вечером». «Я приду», поклонился ему я и попрощался. «До свидания, мастер». Придя в гостиную, я стал обдумывать свой поступок. «Ну и наворотил же я», упрекнул сам себя Миша. «Ладно, будем исходить из ситуации. Предмет понравился? Да. Преподаватель нормальный? Да. Я захотел, я стал учеником. Снейп, мужик толковый. Мне его совет много раз может понадобиться, а так как ученик я могу задать, не опасаясь обливейта». С такими мыслями я сел и сделал домашнее задание, сходил на ужин и лег спать, спрашивая себя, интересно, тут все дни такие будут? Не получив ответа, Я провалился в сон. Я еще не знал, насколько был прав. Примечание к части. В скобках указано, с каким факультетом совмещены занятия, а обозначает, что в одну неделю будут одни, а в следующую – те, что справа, и так по очереди. Коктевран – нейтралы, поэтому нормальные отношения со всеми, кроме львов, они могут наехать просто так. Два правила. Первое. Преподаватель всегда прав. Второе. Если преподаватель не прав, смотри один и правило. Для тех, кто захотел получить мастерство, есть два пути. Обучаться самому или пойти в ученики, став подмастерьем, а затем мастером. Все, что проделал Эдвард и Снейп, являлось ритуалом принятия ученичества. Глава 7. Первая неделя. Примечание к части. Публичная бета все еще включена, так что жду ваших поправок. Работа над второй частью, увы, приостановлена. Так все, на что меня сейчас хватает, прийти, загрузить главу и отрубиться. Поэтому промежуток между работами будет большим. Приятного чтения. После понедельника все пошло менее интересно. На уроке чар профессор Флитвик давал нам теорию и обещал через месяц перейти к практике. На гербологии у нас была одна практика в теплицах. На зате профессор Квиреллу постоянно заикался, что отвлекало. Наступила среда. Тут уже было интересней. В этот день у нас были зелья со львами. Мы подошли к аудитории, где уже стояли львы. Я подошел к Гарри. «Привет», – поздоровался я, как первые дни в школе, Гарри. «О, Эдвард, привет», – обрадовался Гарри. «Учеба то нормально, а эта известность уже достала. Привыкай, ты же у нас герой», – с сарказмом сказал я. Тут беседу прервал учитель, который погнал всех в кабинет. Задержавшись около меня, он произнес так, чтобы слышал я. «Мистер Стоун, вечером не забудьте взять пергамент», – посоветовал он и ушел за кафедру. Я кивнул ему и сел рядом с Невиллом. «Не возражаешь?» – спросил я у него. «Нет, садись», – замялся, но ответил Невиллу. «Так, иглы дикобраза возьму я, а то канон себя оправдает», – решил Миша. Учитель Снейп прогнал Гарри по моим вопросам и снял пару баллов. Потом подозвал к себе львов и стал объяснять им правила безопасности. Нам же он дал задание сварить основу противоожогового зелья. Когда мы это сделали, он отпустил львов и дал задание им доделать противоожоговое. Черт, выругался я, готовясь к взрыву. И не прогадал. Я попытался остановить Невилла, но пара игл упала в котел. «Ложись!» — крикнул я и утащил Невилла с собой под парту. На нас смотрели странно, но упали только вороны. Невилл, учитель и Дин Томас. Громыхнуло знатно. «Так!» — крикнул учитель, вставая. «Пострадавшие, в больничное крыло. Те, кому это испортило зелье, отойдите к стене. Те, кто готов или у кого зелье не испортилось, продолжайте и сдайте образцы. Мистер Стоун, 10 баллов за предупреждение и 25 баллов за попытку предотвратить взрыв. Задержитесь после урока», — обратился он ко мне, на что я кивнул. В итоге часть ушла в больничное крыло, часть стала у стены, остальные же закончили зелье и сдали его. «Так», — произнес учитель, — «те, кто у стены, будете варить это зелье на следующем уроке, написав, на каком моменте вы остановились. Свободны». Все вышли. Я остался с учителем. «Мистер Стоун, вы не перестаете меня удивлять», — признался или пожаловался Снейп. «Вы попытались предотвратить реакцию. Одного не пойму. Зачем вы сели к тому, кто почти взорвал аудиторию?» «Интуиция», — пожал плечами я. «Я чувствовал, что у Невилла что-то произойдет и решил сесть с ним. Как видите, я не прогадал. Доказать я этого не смогу, так что придется поверить вам на слово», — пробурчал Снейп и отпустил меня. В конце этого дня я позанимался с учителем и узнал о свойствах ингредиентов и таблице совместимости. На астрономии я удивил профессоршу тем, что принес карту звездного неба, которую она скопировала к себе и дала баллы за изобретательность. Малфой повел себя по канону. Предложил дружбу Гарри и был отвергнут. И теперь старался его всячески достать. Полеты прошли спокойно. Правда, я до конца не понял, как люди летают несколько часов на том, что впивается в, что не очень удобно. В те дни, когда меня доставала тоска по прошлому, брал скрипку и уходил на астрономическую башню. В один такой день меня увидел Филч, но не прервал мою мелодию, а дослушал и лишь затем вмешался. «Парень», — обратился он ко мне, — «что тебя так задело?» «О, это вы, мистер Филч», — обратился к нему я. «До отбоя еще далеко, а я просто изливаю душу в мелодию. У всех бывают такие дни, когда хочется перелезть через эти перила», — махнул я на перила, с которых на 6 курсе Гарри упал директор. «Эка тебя, парень», — сказал Филч, — «как это знакомо. Если захочешь излить душу, я у себя в кабинете», — сказал он и ушел дальше. «Я решил не изобретать велосипед и навестил завхоза». Попив у него чай и рассказав легенду про тоску о настоящих родителях, я услышал его историю. Сквиб, которого все презирают и у которого есть лишь одно родственное живое существо, миссис Норрис. Излив душу друг другу, между нами завязались приятельские отношения. Я стал периодически приходить к нему и помогать, заодно тренируясь в заклинаниях. Он же угощал чаем и травил смешные истории. Свободное время от учебы, домашних заданий, ученичества и помощи завхозу я заседал в библиотеке, пытаясь узнать побольше о мире, в который попал, иногда натыкаясь на очень интересные фолианты, о которых не слышал ни в одном из фанфиков. Так и прошла первая неделя обучения в Хогвартсе. Глава 8. Хэллоуин. С таким загруженным графиком я не успел заметить, как приблизился Хэллоуин. Я уже заранее составил план и только в сам Хэллоуин принялся за реализацию. На уроке учителя, за день до праздника, я поинтересовался. «Учитель Снейп», — обратился я к нему, — «а в каких зельях можно использовать кровь тролля?» «Хм», — задумался Снейп, — «таких зелий довольно много, мистер Стоун, но во всех присутствуют ингибиторы, Т.К. Кровь тролля очень взрывоопасна. А к чему такой интерес?» «Любопытство и эксперимент, сэр», — ответил я. «Можно ли будет сварить одно из этих зелий, если кровь появится? А где вы найдете тролля?» — насмешливо спросил Снейп. «Допустим, вы его найдете. А дальше? Попросите поделиться кровью?» «Сэр, я же просто спросил», — обиделся я. «Ладно, мистер Стоун, продолжим», — сказал он, и мы продолжили прерванное мной занятие. В Хэллоуин я проснулся от запаха тыквы, которым был пропитан весь замок. В этот день нам поставили занятие с львами. На истории я, ради интереса или прикола, соревновался с Гермионой, кто останется жив после лекции профессора Бинса. В этот раз ничья. На чарах мы перешли к практике и стали колдовать Левиасу. Я запустил перо с пятой попытки и решил осмотреться. Рон изображает мельницу и рычит на Гермиону. «Ну не получилось у тебя, на остальных то что наезжать?» — недоумевал Миша. «После чар я пошел наравне с львами». «Неудивительно, что с ней никто не дружит», — разглагольствовал Рон. «Не девочка, а сущий кошмар». После этих слов кто-то с пышной копной волос на первой космической толкнул Рона и побежал дальше. Так как у меня пары закончились, я решил догнать ее. «Гермиона, притормози», — крикнул я ей. Она притормозила и повернула заплаканное лицо ко мне. «Уходи», — произнесла она сквозь слезы и хотела пойти дальше. Я вытащил из кейса два колбы и одну отдал ей. «Успокоительное», — сказал я. Она взяла его и мы, не чокаясь, выпили. Она успокоилась и была готова слушать. «И из-за чего такой фонтан?» — спросил я меланхоличным голосом. «Со мной никто не хочет дружить», — пожаловалась она. «Все называют зазнайкой». «Что я тебе в поезде говорил, помнишь?» — спросил я. «Чаша может быть равна», — кивнула она мне, — «но я не могу найти баланс. Я хочу дружить с кем-то, но я не хочу из-за этого жертвовать книгами». «И не надо. Просто попробуй использовать знания, а не владеть ими», — сказал я народную мудрость. «Тебя проводить на ужин или сама дойдешь?» «Пошли вместе», — сказала моя новая знакомая. На ужине столы ломились от сладостей. «Мда», — задумчиво протянул Миша. «Стоматологи бы в астрал ушли от такого количества работы». Тут вбежал Квиреллу. «Тролль в подземелье. Профессор Тролль спешил вам сообщить и упал в обморок». Паника охватила этот зал. «Я же сидел себе спокойно». Тут встал Дамблдор. «Тихо», — крикнул он и, дождавшись всеобщего успокоения, продолжил. «Никакого крика и паники. Старосты, отведите учеников в спальни. Учителя же пойдут со мной в подземелье». Пока старосты собирали всех в колонну, я выскочил из-за стола и встал спиной к дверям большого зала. «Директор, вы в своем уме?» — спросил я. «Вы отправляете учеников в спальни, когда зал лучше защищен. И напомните мне, пожалуйста, где же находится гостиная Слизерина». На этих словах побледнели учителя и старосты. «Я понимаю, что здесь Слизерин не любит, но не до такой же степени». «Мистер Стоун», — взял слово директор, — 10 баллов с Когтеврана за оскорбление персонала школы и 30 баллов за логическое решение задачи. Ученики, можете продолжать пир.